Глава 42. Атака синих беретов. Дождь шел с самого утра. Не сильный, с неба всего лишь моросило, но за несколько часов одежда под таким дождем промокает насквозь. Такая погода стояла уже 5 дней. Окружающий лес был по-осеннему неприветлив. Впрочем, по такому голому лесу сложнее подкрасться и устроить в кустах засаду. По узкой и почти не грязной дороге, пролегавшей в сосновом лесу, двигались всадники. Они были в насквозь мокрых серых австрийских шинелях и конфедератках. На лошадях они сидели угрюмо, сгорбившись, да и лошади едва переставляли ноги. Словом, отступавший уланский полк являл собой классическую картину под названием «Отступление». Командир, полковник Сигизмунд Каминский, вытащил папиросу и закурил. Папироса была предпоследняя. Это его подвигло на философию. Командир полка. С ним идет всего 200 сабель. Боеприпасов нет, продовольствия нет, фуража нет. А сзади настигают синие береты. Совсем недавно польские офицеры смеялись над этой странной формой большевиков, делающей их похожими на художников с Монмартра. Но теперь было не до смеха. У буденовцев синие береты носили отборные ударные части, которых, к тому же, вели местные, дико злые на поляков. Полковник затянулся табаком. А ведь как хорошо начиналось. Пилсудского долго ругали за то, что он не предпринимает решительных мер против анархистских банд и формирований из УНР. Однако, видимо, Пилсудский понял игру большевиков. Для ликвидации этих банд нужны крупные силы, которые бестолку распыляются. Да и, судя по всему, красные выпихивали в Польшу тех, кто для них был опасен, так что они выигрывали в любом случае. Но Пилсудский втайне от всех копил силы и планировал решительный удар. 25 октября войско польское в количестве 50 тысяч человек начало наступление на советскую территорию. Белосток, Гродно были взяты почти без боя на следующий день. Вильно взяли 2 ноября. Впрочем, особо напрягаться и не пришлось. Вильно изначально являлся польским городом, так что внутри у Пилсудского имелось множество агентуры. Началось восстание, и город упал в руки наступавших поляков, как перезревшее яблоко. Теперь-то полковник понимал, что самое умное было бы – это укрепиться в Виленском крае, а потом уже думать о чем-то большем. Тем более, с территории Германии повалили толпами добровольцы. Но, скажи кто-нибудь такое, тогда его подняли бы на смех. Всех охватила эйфория. Оказалось, большевики ничего из себя не представляют. Толкни, упадут. Так что вперед на Минск. Тем более, что почти одновременно 3 ноября была взята Лида. Полк Сигизмунда принимал участие в этом деле. Красные из Чона, надо отдать им должное, дрались мужественно. Но что они могли? Город пал, до Минска оставалось 140 километров, а там и до Смоленска рукой подать. Да что там Смоленск? Многие офицеры говорили и о Москве. И тут, с юга, на них обрушился жуткий паровой каток под названием «Первая конная армия». Такого никто никогда не видел. Каминский дослужился до капитана русской армии на Великой войне. Но там кавалерия была в основном мишенью для пулеметов. На окопы с проволочными заграждениями верхом особо не попрешь. Махновцы и прочие. Полковник знал историю Речи Посполитой. Что ж, анархисты просто-напросто усовершенствовали тактику, которую применяли украинские казаки и крымские татары. Но первая конная – это что-то небывалое. Кроме огромных масс конницы, усиленных тачанками, там имелась артиллерия, пехота и даже аэропланы. Были и броневики, но, к счастью, в эту погоду они не слишком могли передвигаться по пересеченной местности, хотя при штурме Лиды буденовцы их применили хорошо. Именно тогда от полка Каминского осталась половина. Но главное, первая конная отрезала польскую армию. Попытки некоторых частей уйти в Германию немцы встречали пулеметами. Сейчас остатки полка Каминского пробирались к Белостоку. Разумеется, в город они лезть не собирались. Они рассчитывали обойти его по лесам с севера. Впереди послышался стук копыт. Это возвращалась разведка. «Пан полковник, впереди на железной дороге стоят бронепоезда. Вокруг них многочисленные конные разъезды». Это был конец. Мимо бронепоездов можно проскочить, найти дырку, разобрать пути. Среди лесов есть шанс. Но если есть кавалеристы, то они быстро направят железные гусеницы куда надо. А изобретать какие-то хитрые маневры просто нет ни сил, ни времени. Сзади идут синие береты, которые, как говорили, в плен вообще не берут. «Что ж, панове, я думаю, надо сдаваться», — обратился полковник к своим офицерам. «То есть как так?» — послышался чей-то голос. «А вот так! Кто не хочет, я никому не препятствую. Пустите себе пулю в лоб, а я еще больше пригожусь». Через час бойцы бронепоезда «Луганский рабочий» наблюдали приближавшуюся к ним колонну под белым флагом. Ранним утром в только что открывшееся кафе на улице Делюбек зашел элегантно одетый моложавый человек лет 40. При всей своей элегантности вид он имел несколько помятый. Усевшись за столик, он заказал кофе и рюмку коньяка. Гарсон, много лет проработавший в Париже, ничему не удивлялся. Тем более, что удивляться-то? Месье можно только позавидовать. Сейчас, после войны, люди живут весело. Ну, разумеется, те, у кого есть на это деньги. Борис Савенков и в самом деле провел бурную ночь, шатаясь по каким-то кабакам. Но ему было совсем не весело. В последнее время он чувствовал себя очень паршиво. Также он ощущал себя только после разоблачения Азефа. Дело даже не в том, что главный боевик партии оказался сотрудником охранки. Куда худшим для Савенкова было иное. Борис Викторович всегда ощущал себя необыкновенным человеком, творцом истории. А тут, оказалось, он являлся всего лишь марионеткой в руках проходимца. Тогда он всерьез сорвался. Эсеры, несмотря на случившееся, сдаваться не собирались. В Петербурге возникла группа молодежи, собиравшаяся начать подготовку убийства великого князя Николая Николаевича. Однако Савенков сидел в Париже и просто не мог заставить себя начать ставить дело. Он шатался по кабакам и девкам. В конце концов, террористы разбрелись. Именно тогда он начал писать книги о своих приключениях. Хотя за 3 года до этого гордо заявлял: «Обо мне будет писать история». Повесть «Конь бледный» отвратила от него большинство эсеров. Если честно, то он и сам тогда полагал, с политической деятельностью покончено. Но один доктор как-то ему сказал: зависимость от морфина полностью не излечивается. Морфинист может много лет не употреблять наркотик, и вдруг раз — и снова началось. С политикой то же самое. Так с ним случилось в 17 году. Он снова почувствовал, что может стать исторической личностью. Потом много чего было. Если уж честно, неудач было больше, чем успехов. Но Савенков пер вперед. Ему казалось, он нашел заветную формулу, идею Третьей революции. Крестьяне ненавидят продразверстку, ненавидят большевиков. Надо их только поднять, и красная власть рухнет. И свалит ее он, Савенков. Но для начала по его мечтам прошли копытами махновцы. Как раз те, на кого он и рассчитывал. Большевики как-то сумели их приручить. А потом Пилсудский его попросту вышвырнул из Польши. Савенков хлебнул коньяку, запил кофе и закурил. Хотя, конечно, Юзеф не виноват. Что ему оставалось сделать? Когда не получилось с немцами, он стал рассчитывать на помощь Антанты. После провозглашения независимости Польши он буквально ночевал во французском посольстве, выпрашивая снаряжение и советников. Но те как-то не слишком рвались помогать. Савенкову ситуацию объяснил его друг и соратник Александр Дикгоф Деренталь, большой специалист в международной политике. «Понимаешь, Виктор, Германия и Франция похожи на людей, которые ведут переговоры держа в руках взведенные пистолеты. Каждый боится усиления другого. Если Франция станет помогать Польше, что мешает немцам начать помогать чехам или большевикам? Ведь никто не мешает Германии послать красным даже пару полков добровольцев. В случае претензий они могут сказать, что это немцы, попавшие в плен во время войны, которые в России обратились в большевизм. Кое-какую помощь французы все-таки оказали. Кое-каких советников прислали. Только вот польская армия разгромлена, о чем радостно кричат большевики. Армия Буденного двинулась на Варшаву. Его передовые отряды в знаменитых синих беретах видели в предместьях Варшавы на правом берегу Вислы. Хотя, может, там их и не было, а были только слухи, но Пилсудский предложил начать переговоры о мире. Как это ни странно, большевики согласились. Но условием для их начала они потребовали полную ликвидацию эмигрантских организаций на территории Польши и выдачу Савенкова. Так что единственное, что мог сделать Пилсудский для Бориса Викторовича, это помочь тому скрыться. А среди парижской богемы синие береты вошли в бешеную моду. Савенков допил свои напитки и двинулся домой. Он жил на этой улице. По пути ему пришла идея новой повести. Он не очень понимал, о чем она будет, но тема уже обозначилась. «Конь вороной». Однако обдумать свою идею он не мог. Чуть ли не сразу после его прихода в квартире зазвонил телефон. «Алло! Виктор Борисович, вы меня узнаете?» «Мистер Рейли?» «Именно. Есть серьезный разговор. Жду вас сегодня в 3 пополудни в ресторане Торкадеро». «Ага, а жизнь-то налаживается». «На Дону и в Самосе тлеют белые кости, над костями шумят ветерки. Помнят сны атаманы, помнят польские паны, конноармейские наши клинки». Если вы думаете, что это я подкинул Буденному идею с синими беретами, то вы ошибаетесь. Конечно, любой приличный попаданец, если уж ему не удалось внедрить автомат Калашникова, должен, по крайней мере, одеть армию в камуфляж и разгрузки. Но я как-то не озаботился. А вообще-то, товарищ Буденный и сам умный. Тезис «Тупой лошадник Буденный» из той же серии, что и недоучившийся семинарист Сталин. Интеллигентов корежит от самой мысли, что кто-то может чего-то достичь без высшего образования. В его полудикой армии в этот период такие отличительные знаки были очень важны. Синий стал кавалерийским цветом, как-то сам собой. А в целом, для нас этот период вышел очень тяжелым, причем именно контрнаступление. Почему? Да потому что снова из всех закоулков вылезли сторонники немедленной мировой революции. Блин, ну почему бы их всех было не собрать, да не кинуть на штурм Лиды или Вильну? К счастью, настоящих буйных было мало. Троцкий вонял теперь из Парижа. Тухачевский в качестве комдива воевал под началом товарища Слащева, хотя вопли все равно хватало. На одном из бурных заседаний ЦК Сталин сказал: «Эти товарищи называют себя интернационалистами, но это не так. Они самые настоящие красные империалисты. Они хотят нести революцию на штыках. Часто положение в Польше сравнивают с Финляндией и Закавказьем. Но там мы только помогали местным товарищам. Я хочу спросить товарища Зиновьева, где он видит в Польше революционное движение?» Товарищ Зиновьев обтек. В Польше ничего в сторону большевиков не двигалось. Все убежденные коммунисты оттуда давно сидели в России. Виссарионович продолжал: «Но, допустим, мы установим на наших штыках советскую власть в Польше. И что мы получим? Для начала зеркальное повторение того, что мы сами там делаем. Немцы с удовольствием выпихнут всех собственных польских националистов воевать с нами. И мы получим бесконечную партизанскую войну. Вам мало крестьянских восстаний? Давайте для начала очистим от контрреволюционеров и интервентов Сибирь». Сталин и компания явно дожимали ЦК по поводу отмены продразверстки. Роста тут постаралась, поставляя нужную информацию. А это никак не сочеталось с новой революционной войной. В общем, с Пилсудским начали переговоры. Базар шел в основном о том, сколько с него содрать денег. Пускай занимает хоть у немцев, хоть у французов. Да, еще одним условием было провести переговоры с ЗУНР. Напрямую вписываться за них ни у кого желания не имелось. Но пускай у Юзефа голова болит. Но если кого-то беспокоил Гондурас, то меня очень беспокоила Венгрия. В моей истории там тоже провозгласили советскую власть. Не сразу. После краха двуединой империи некоторое время там тоже пытались что-то делать демократы. Но тут все было по-иному. В конце концов, в Венгрии укрепился правый лидер Иштван Бетлен. Очевидно, кто-то его хорошо проспонсировал. Интересно, что Хорти был убит при непонятных обстоятельствах. Были в этой истории интересные моменты. Мы лишний раз раскрутили тему про красный патриотизм. Благо, польских газет, в которых смаковалась идея о Польше до Смоленска, было захвачено много. Кроме того, в Вильно мы захватили некоторое количество французских военспецов, в том числе и офицера по имени Шарль де Голль.